Кого-то он Насте напоминал. Известного киноактера или спортсмена. — Кто вы? — спросила она его. — Я твой друг, моя крошка. Бархатным баритоном ответил актер-спортсмен и обнял Настю за плечи мощной рукой. Тут же засверкали вспышки. Настю со всех сторон начали снимать фото и кинокамерами. — Что вы делаете? — закричала она. — У меня муж. Что он подумает? — Не беспокойся, крошка, — шепнул ей на ухо актер-спортсмен. — Это всего лишь рекламная акция, пиар, промоушен. Так бывает у всех знаменитостей, а ты — знаменитость. Так что терпи издержки славы. — Да не хочу никакой славы. Я тебе не крошка, крох. Настя оттолкнула от себя актера-спортсмена. — Детей мне давайте сюда, сейчас же, а вы идите отсюда. Со свойственной ей решительностью Ник и Вик, да и Олег знали, насколько она ей свойственна. Настя стала всех прогонять и выталкивать. Остался лишь Пятница. — Не хочу никакой славы. Поняли меня? — сказала она ему. Тот продолжал улыбаться. — Имею счастье заметить, что вы хотели именно славы. И поспать. И выяснить отношения с мужем. Но при этом забыть его. Бермудия выполнила все ваши пожелания. Постойте. Тот человек вчера был действительно Олег? — Да. Но он вам теперь не нужен. — Почему это? Ваше желание было стать самостоятельной, стать звездой. Вы самостоятельны, вы звезда. Да мало ли что пожелаешь, когда голова болит. А я его вчера прогнала. Не узнала. Он меня, наверное, за идиотку принял. Где он сейчас? — Мы можем выяснить, — уклончиво сказал Пятница. — Кто мы? ЦРУ, Центральное рациональное управление. Я служу там независимым координатором. Настя села и даже потрясла головой. Слишком много информации. — Так, — сказала она. — То есть вы хотите сказать, что если я хотела славы, то она у меня все время и будет? — Конечно, — расцвел Пятница. — А если я не хочу? — Как-то вы не хотите, если хотите. — А вот не хочу. Все. Отменяю свое желание славы. Хочу, чтобы тут были мои дети. Это не так просто, — слегка погрустнел Пятница, но умудрился при этом выглядеть по-прежнему очень довольным. Желания, с которыми вы сюда попали, очень трудно изменить. Почти невозможно. Улыбка, нисходящая с лица Пятницы, выводила Настю из себя. Но вдруг он скривился, деликатно отошел в сторонку и начал что-то выплевывать. — Это вы напрасно, — сказал он огорченно, но радостно. — А что я? — смутилась Настя. — Вы пожелали мне съесть килограмм лимонов, чтобы я не выглядел таким довольным. — Хорошо, что у меня достаточный уровень воображения и сопротивляемости. Я успел раскусить только пару ломтиков. Счастлив поздравить вас с умением так реально воображелать лимоны. — То есть я могу мысленно что-то делать? — Совершенно верно. — Вы извините, я не хотела, чтобы вы съели килограмм лимонов. Я просто случайно представила. Не объясняйте, это известный механизм. И тут неизвестно откуда подул сильный ветер, и Пятницу потащила к двери. С абсолютно счастливым лицом он ухватился за канат, который появился возле него, протянутый через комнату, и, держась за него, объяснил. — А это вам стало неловко передо мной, и вы пожелали, чтобы меня ветром сдуло. Не трудитесь, я и сам уйду. Ветер утих, Пятница вышел, канат исчез. Один из Олегов, Олег один, как раз проснулся в другом номере этой гостиницы и пошел к Насте. Закон карантина не смог ему воспрепятствовать, потому что законы Бермудии, установленные людьми, имеют слишком малое значение по сравнению с законами самой Бермудии, а они таковы. Если два человека хотят видеть друг друга, то преград не существует. Настя тоже хотела видеть Олега. Вот он и смог попасть к ней. А Олег два был в этом же здании, но в другом кресле. Он проснулся и отправился в душ. Он тоже собирался к Насте. Олег один вошел и весело сказал Насте: «Доброе утро». Настя смотрела на него, и ей было не по себе. Она понимала умом, что это Олег, ее муж. Но она его не узнавала. Как ему это объяснить? Ведь обидится. Правда, у нее были веские причины. Ревность к этой, как ее? Ольга, кажется. Настя решила объяснить напрямик. «Олег, такая штука, только не сердись. Я тебя не узнаю. «Бывает», — рассмеялся Олег один. «Я иногда с утра сам себя не узнаю».